Наталья Горбаневская. Так мы и уехали. Замечательные были у меня проводы. С субботы утра до утра понедельника. Юлий Ким пел, все приходили, я стихи читала. Пришел в один день, а потом пришел и в другой день отец Сергей Желудков. Говорит, очень мне понравилось. И тогда же он сказал замечательную фразу. «Стихи, все это прекрасно, но главное, она мать хроники». Вот так мы уехали на этом взлете. И мы приземлились в Вене. Сошли. У меня во время моих путешествий автостопом бывало такое ощущение. Когда долго идешь, а потом снимешь рюкзак, тебя земля начинает подбрасывать. И вот тут я почувствовала это. Сняла рюкзак, и меня земля подбрасывает. Примечание. Из интервью Линор Горалик. Openspace.ru 8 декабря 2011 года. Конец примечания. Ни дерзости, в общем, ни робости прохладца. Что хочешь, то напишешь, и обыски не снятся. Захочешь, напишешь подробности, а нет и не надо, а снится. А снятся мне отблески из райского сада.